а тех, кто был ничем, остал всем. Павел Николаевич полуприлег на диван, явно устраиваясь для обстоятельного повествования. Я подложил под спину подушку и приготовился слушать. Перестук колес напомнил мне вдруг стрекот оставленной дома пишущей машинки. «А у вас бывает так, словно вы смотрите на себя со стороны, как на актера, играющего роль?» — спросил он. «Бывает. У психологов есть даже какой-то специальный термин для этого ощущения. Вот. Вы знаете, мне долгое время казалось, что я просто играю главную роль в мыльной опере про богатых, которые плачут, смеются, жрут, трахаются и занимаются прочей жизненно важной чепухой. Мне казалось, вот сейчас закончится очередная сцена, вырубятся Юпитеры, и костюмер заберет у меня $1000-долларовый смокинг, а бутафор отгонит в студийный гараж мой джип. Я переоденусь в потертые джинсы, свитерок и курточку из дубеющего на морозе кожзаменителя, сяду в синий троллейбус, подберу с затоптанного пола более-менее свежий билетик, чтобы в случае чего отовраться от контролера, и поеду в институтскую общагу. Там какая-нибудь старшекурсница, уже успевшая сходить замуж, родить, развестись и отправить ребенка к маме в родной Гадюкинс, нальет мне ватчонки, накормит яичницей с крупно нарезанной колбасой, а затем, если соседки ушли, мы поскрипим немного на узкой казенной кровати. Я буду терпеливо гоняться за оргазмом по закоулкам своего окмелевшего тела, а она страстно шептать мне в ухо: «Только не в меня, только не в меня». Женщины моей юности делились на вменяемых и невменяемых. А вечером, затолкав в сумку учебники и конспекты, я побегу на Ходынку сторожить авиационный музей под открытым небом. «А что там сторожить?» — спросите вы. «Понятное дело, первый сверхзвуковой истребитель на себе не утащишь. И даже отвинчивать нечего. Все, что можно, уже открутили. Главная задача — не допустить превращения вертолетных кабин в сортиры, потому что стремление нагадить в любом плохо освещенном замкнутом пространстве — видовая особенность человека разумного. За это мне полагалось 40 рублей в месяц. А еще в нехолодное время года за пятерку можно было в большой грузовой вертолет пустить бездомную парочку, покувыркаться на брезенте, постеленном поверх вороха пахнущего бензином московского сена. Плюс повышенная стипендия. Я был отличником, почти отличником. Если сложить все вместе, то выходило совсем неплохо. А иначе иногороднему студенту в Москве не прожить. Собственно, с этого большого грузового вертолета, оборудованного под шалаш любви, и начался мой бизнес. А поскольку большинство отечественных самцов, как и первые лимузины, могут работать только на спирте, мы с напарником стали запасаться водкой и продавать ее посетителям с ночной надбавкой. Дело процветало. Мы благоустроили еще пару вертолетов и Ил-14, а водку на поддельные талоны закупали ящиками. Охраняли нас от неприятностей, разумеется, не бесплатно, милиционеры из соседнего отделения. Начальник музея